Только раз она позволила себе бросить обеспокоенный взгляд на банк, откуда уже давно должен был выйти ее спутник. Наконец, после еще 5 минут томительного ожидания, двери распахнулись, и появился высокий, красивый мужчина, по виду англичанин, в светлых брюках и пиджаке, и с такой белой и нежной кожей, что в некоторых местах она покраснела, несмотря на дорогой защитный крем, которым он обычно пользовался. Выйдя на слепящий солнечный свет, мужчина сморщился, невольно продемонстрировав безукоризненные зубы. Его гримаса, одновременно комичная и зловещая, напоминала ухмылку скелета. Прикрыв глаза от солнца, он, наконец, разглядел блондинку в машине с откидным верхом, и, чтобы привлечь ее внимание, свистнул и сделал жест, который мог означать одно — «Подожди». Женщина в машине приглушила музыку, чтобы исполнявший соло ударник квартета Джо Морелло не мешал разговору и, высунувшись в окно, спросила: «Что случилось?» Мужчина сложил руки рупором и, перекрывая уличный шум, крикнул: «Дай мне еще 5 минут!» Перспектива нового томительного ожидания вполне могла бы вывести блондинку из себя. Она и так довольно долго прождала под палящим солнцем. Однако на глазах публики она чарующе улыбнулась своему спутнику, вынула ключи из зажигания и вышла из машины. На мгновение ее точенные ноги обрисовались под полупрозрачной льняной тканью, и восхищенно наблюдавший за ней из-под навеса юноша непроизвольно сглотнул. Мужчина в пиджаке бросился к машине, чтобы не дать женщине преодолеть разделявшее их расстояние, и, поравнявшись со своей спутницей, прошептал ей на ухо несколько слов, которых никто из местных жителей, не покидавших своего наблюдательного пункта, не разобрал. Из дверей банка, словно капитан подводной лодки, поднявшийся на мостик, внезапно появился низенький усатый банковский служащий в рубашке с длинными рукавами и взмокшими подмышками и с подозрением стал наблюдать за парочкой. Женщина из «Мерседеса» легким кивком дала понять своему кавалеру, что за ними наблюдают. Мужчина в пиджаке мгновенно повернулся и с натянутой улыбкой помахал коротышке. «Это кассир. Я попросил его не торопиться. Сказал, что меня ждет жена». «Жена? Но мы...» «Знаю, знаю. Но тогда возникла бы уйма вопросов», — прервал ее мужчина, цедя слова сквозь зубы, чтобы удержать на лице деланную улыбку на публику. «Но что случилось?» — спросила она. «Банкомат». Он проглотил мою кредитку. Этот человек говорит, что если я немного подожду, он сможет ее достать. Но как ты мог оставить карточку в банкомате? Как это вышло? Несколько мгновений мужчина хранил молчание, пытаясь на ходу придумать объяснение, но, ничего не сочинив, предпочел сказать правду. Я набрал неверный код 3 раза. 3 раза? Женщина расхохоталась, и люди, сгрудившиеся под навесом, невольно улыбнулись. «Тебе надо подумать, не стоит ли хранить код где-нибудь в уголке бумажника? С тех пор, как мы познакомились, это случается уже во 2-й раз, а мы с тобой вместе не так уж давно». Я записал его на бумажке, но, кажется, оставил ее в отеле. «В таком случае нужно сделать татуировку». «В каком месте ты бы предпочел ее иметь, красавчик?» — спросила женщина, словно флиртуя с незнакомцем. «Что будем делать?» — спросил мужчина, игнорируя игривые нотки в ее голосе. «Подождем немного, пока этот человек вытащит карточку из банкомата». «Тебе решать, но я умираю от голода. А мы заказали паэлью на 2. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчина принял решение. Вернувшись туда, где его ждал служащий, он перебросился с ним парой слов. Коротышка торжественно пожал клиенту руку и исчез за стеклянной дверью. Мужчина в пиджаке сел в «Мерседес» рядом с блондинкой.